Часть третья. Небесная стража. И они хотят нас убедить, что необходимо выделять 16 миллиардов глоба ежемесячно. На что? На борьбу с летающими тарелками? На космическую оборону Земли? Если это шутка, то не смешная. За кого нас держат эти любители военных подрядов? Они считают, что обитатели Альфа-Центавры так же глупы, как Дональд Трамп и Джордж Буш-младший, что они прилетят наводить на Земле порядок. Сокращение расходов по этой статье всего на 5% помогло бы решить проблему вымирания земноводных в тропических островных экосистемах. Стенограмма пленарного заседания Мирового Совета. Речь депутата, лидера партии «Зеленых» Амелии Аль-Фараби. При обсуждении раздела «Безопасность» годового бюджета на 2058 год. Трейлер крупнотоннажный автоматический «Ман Колоссус» без регистрационного номера обнаружен в опечатанном складском помещении коммуны Фельдберг, земля Баден-Вюртемберг. Не откликался на стандартные позывные, не идентифицировался системами поиска. Внутри на покрытии пола обнаружены следы грунта, состав которого в настоящий момент отправлен на экспертизу. Расположение вдавленных следов на покрытии свидетельствует о транспортировке в кузове гусеничной техники массой более 10 тонн. Обнаружены признаки вмешательства в систему дистанционного управления трейлера. Из протокола осмотра вещевых доказательств управления полицией сектора Центральная и Северная Европа. Эшли Стивенсон, 35 лет, лейтенант Корпуса мира ООН. Первые 5 минут у нее не было никаких мыслей, только ощущение своего тела, во всех физиологических аспектах. Боль, в основном в голове, жажда, тошнота, привкус крови во рту и чувство, что все тело равномерно покрыто синяками, от ягодиц до шеи. Эшли сначала не поняла, где находится. Решила, что дома. Но почему тогда ей плохо, будто ее бульдозер переехал? И как объяснить странное чувство легкости во всем теле? Хотя одно с другим плохо сочетается. «Господи Иисусе! «Да что со мной?» – вслух сказала она. Постепенно глаза привыкли. Кругом был полумрак, а не полная тьма. Комната, где она находилась, оказалась невелика, даже меньше, чем ее спальня. А сама она сидела в кресле, пристегнутая к нему гибкими ремнями и креплениями для ног. Уже почти понимая, что к чему, Эшли протянула руку и освободила левую ногу. Это было непросто, но нужную последовательность действий для разблокирования стопоров она помнила. В свое время пришлось отработать до автоматизма. Открыть крепление кресла можно было не только в ручном режиме, но именно к последнему способу она обратилась, потому что другой, с помощью универсального пульта в указательном пальце, не сработал. Она начала освобождать вторую ногу. Но стоило замкам креплений с мягким щелчком отомкнуться, как женщина с ужасом поняла, что повисла над полом, а кресло прикреплено к потолку. Именно так решил вестибулярный аппарат. На земле Эшли из такого положения, конечно, упала бы головой вниз, а здесь плавно выскользнула из кресла и повисла в воздухе, дрыгая ногами. Комната вращалась вокруг нее, как трехмерная модель, и было ощущение беспомощности, как во сне. То чувство, которое психологи квалифицируют как симптом депрессии. Вот только здесь это было в реальности. Но тут же пришло понимание, что она всего лишь находится в невесомости. Тогда женщина перестала дергаться, как жук на булавке, а развернулась вдоль своей оси и приняла вертикальное положение относительно пола. Необходимое для перемещения в пространстве движения их всех тоже заставляли вызубрить. Уже что-то. Достаточно, чтобы понять, где она. Это был не первый ее полет на UNSS Watcher 7. Но все предыдущие были учебными, и только 3 из них проходили за пределами атмосферы. А что-то подсказывало ей – это не тренировка. Тут Эшли вспомнила. Конечно, она знала, как начался этот сумасшедший денек, когда ее разбудил сигнал тревоги. Просто подсознание решило, что он уже закончился, и она снова на земле. Ее угораздило быть в составе дежурного экипажа и находиться на базе как раз в тот момент, когда произошло нечто из ряда вон выходящее. Поэтому у командования не оставалось другого выбора, кроме того, чтобы отправить их троих. Ладно, с этим разобрались. Но даже для космоса, для внутреннего пространства скорлупки, которое от этого космоса отделяет, Многое было не в порядке. На ней был шлем. Именно поэтому было душно, а воздух казался спертым. Видимо, кислород уже заканчивался. Она коснулась гладкой ткани костюма. Скафандры у них были как в суборбитальной авиации. Легкие, но почти не стесняли движений. Для выхода в космос не предназначались, а от кратковременной разгерметизации должны были спасти. В случае аварийного падения давления в отсеках шлем должен был надуться, как мыльный пузырь, охватив голову астронавта. Именно это, как она подозревала, и произошло. Но в памяти этот момент не отложился или куда-то из нее пропал. Воздух имел привкус металла и резины, а может, пластика. Снимать шлем Эшли Стивенсон, лейтенант военно-космических сил Корпуса мира ООН, по-английски ее название звучало как «First Lieutenant», пилот воздушных и заатмосферных судов, не торопилась. Надо было сначала выяснить наличие и состав атмосферы в отсеке. Она привычно скосила глаза. Нет данных. Для знакомой обстановки в челноке, как они звали корабль, чего-то не хватало. Ну да, оболочка. Ее не было. Конечно, на борту Д-реальность была далека от того многоцветия, которое можно увидеть на Земле. Ни рекламы, ни моря ссылок. И у других членов экипажа в профилях не было никаких личных данных, кроме некоторых показателей здоровья. Коммуникация с поверхностью и вовсе была заблокирована и проходила только через терминал командира. Никакой лишней информации, только технические характеристики приборов и правила их эксплуатации. Кое-какие информационные ссылки можно было открыть, но в очень урезанном виде. И не из ультрапедии, а с базы данных на борту. Но сейчас не было ничего из этого. Ярлыки к приборам, красные пометки командира, желтые заметки, которые она себе оставила, да реальность исчезла полностью и не включалась. Зрение не казалось ей урезанным только потому, что она и на Земле оболочку не любила. А в Академии их учили обходиться без оболочки, как экипажи в прошлом веке, во времена легендарных аналоговых приборов. Для этого на корабле все системы отображения данных дублировались, и кроме линз в глазах членов экипажа и переносных очков выводились на обычные мониторы. Но сейчас ни один из них не горел. И линзы тоже почему-то не давали ночного зрения, хотя в них был крохотный источник инфракрасного излучения, с помощью которого можно было видеть предметы даже в полной темноте. Но слабый свет откуда-то шел. Эшли три раза постучала указательным пальцем по подлокотнику. Там должен был визуализироваться пульт, но голограмма не появилась. «Фонарик», — вспомнила она. «В этом гребаном костюме встроен фонарик, и у него есть обычная кнопка. Может, заработает?» Кнопка была на запястье, примерно там, где пижоны носят часы. Щелк, и полумрак отступил. В луче света, который вырывался из налобного фонаря, видимы стали все темные углы помещения. Отсека, поправила себя женщина. Она сменила режим, и теперь концентрированный пучок света падал туда, куда был направлен ее взгляд. Тут же Эшли заметила, сколько в воздухе болтается предметов и сора, мешая зрению. В луче яркого света неподвижно висела пыль и обломки, несколько крупных и куча мелких. Увидела она и второе противоперегрузочное кресло, и фигуру, которая безвольно развалилась в нем. Двигаясь, как учили, будто переплывая реку, Эшли полетела вперед, слегка отталкиваясь от выкрашенной в серый цвет переборки. Ей понадобилось 2 секунды, чтобы преодолеть расстояние, отделявшее ее от второго кресла. Она остановилась и посветила фонариком в лицо сидящему. Он был невысокий, поэтому ошибки в том, кто это, быть не могло, хотя это кресло принадлежало не ему. Борт-инженер и оператор систем вооружения, капитан Гарольд Синахара, гермошлема на голове не имел. И дыхательной маски тоже. Эшли подумала, что он мертв, настолько тот был неподвижным. Его глаза были скрыты под линзами непрозрачного окулярного сенсора, напоминающего солнечные очки. И неясно было, закрыты они или открыты. Внезапно его рука дернулась. Он снял очки на мгновение, и пристальный взгляд заставил женщину вздрогнуть. «Лейтенант Стивенсон, не светите мне в лицо», — произнес офицер, щуря и без того узкие глаза. «Я провожу диагностику. Сейчас закончу и сможете доложить по форме». Это все равно, что сказать «отстаньте», оставаясь в рамках корректности. Но, по крайней мере, он обратился к ней вежливо, на «вы». Как она могла это определить, если он использовал английский язык, где церемонная словоформа «ту» исчезла много веков назад, а не японский, где есть куча различных форм вежливости? От дружеской до холодной церемонной, где, как она слышала, есть даже формы речи, которые может сказать только женщина или только в адрес женщины. Все просто. Даже когда он говорил на английском, Гарольд Синахара сильнее выделял прагматику высказывания, чем требуется. Вот и сейчас. Его фраза звучала предельно формально и жестко, хоть и вежливо. Эшли даже расхотелось говорить, что приблизилась она с целью проверить, жив ли он. Она сразу уменьшила яркость. Помещение опять погрузилось в полумрак. «Чертов андроид! Я бы сказала, что о тебе думаю, если бы так не болела моя башка». Тем более она сама, надо быть честной, беспокоилась о нем скорее как о члене команды, а не как о живом человеке. Эшли уже чувствовала, что что-то пошло не так. И что от борт-инженера во многом зависит, вернутся ли они на землю. А что же случилось с командиром? «Да, сэр», — в тон ему ответила она. «Если нет более неотложных задач, позвольте мне пока заняться уборкой, сэр. Эти предметы могут попасть кому-нибудь в глаз». «Конечно». Он кивнул, хотя все его внимание было направлено на то, что он видел в очках. «Боюсь, нам тут придется пробыть долго». И, конечно, никаким роботом он не был, хотя и вел себя иногда похоже. Как и она, он состоял из плоти и крови. Эшли хотела ответить что-нибудь, но только хмыкнула. Оттолкнулась от пола и отправилась ловить летающие приборы, инструменты и куски внутренней обшивки. Она знала, что в одном из отрезанных отсеков были магнитные ботинки, с помощью которых можно было бы ходить по полу. Логично было бы встроить такие в каждый скафандр. Как и многое в корабле, это было не продумано. Но она неплохо справлялась и без них, порхая как птичка. Все, что было полезного, она собрала в выдвижной запирающийся ящик, утопленный в переборку отсека, а все, что походило на мусор, в мешок из резины с завязками, а сам мешок запихала в контейнер для сухого мусора в углу. Примерно такие использовали еще на МКС. Потом взяла пылесос и с кривой усмешкой за минуту втянула весь парящий в воздухе сор. На земле это делать было проще, хотя ее стаж семейной жизни был мал, и почти всегда пылесосил робот-черепаха. А там, куда тот не пролезал, муж по доброй воле. Впрочем, как оказалось, обойтись можно без обоих. Все это время ей казалось, что австрало-японец смотрит за ней одним глазом. И сейчас скажет что-нибудь про пользу женского труда. Но тот молчал, полностью поглощенный диагностикой. Конечно, он был капитаном по званию в табеле рангов, а не капитаном наблюдателя 7. Должность командира корабля не называлась капитан. Все-таки они были не на флоте. Но все равно, капитан Синахара был для нее старшим по званию, хотя приказы до этого ни разу не отдавал. Но это был командир экипажа, которого сейчас нигде не было видно. «Наши дела плохи», — услышала она голос Гарольда. «Но могло быть и хуже». У них было почти одинаковое произношение, хотя они были родом с противоположных сторон планеты. «Australian English» похож на «British English» гораздо сильнее, чем на американский вариант языка. Но сам ее коллега походил на англосакса меньше всего. Он выглядел как чистокровный японец, хотя и не был им. Этого впечатления не могло переломить его европейское имя. О том, что он метис, могла сказать разве что слишком светлая кожа. Вот и сейчас он казался бледным. Но, может, это так падал свет? Но что-то определенно случилось плохое. Чтобы проверить свою догадку, женщина-пилот приблизилась к люку, ведущему в коридор, который соединял командный отсек с остальной обитаемой частью корабля. Люк был наглухо закрыт, а за толстым кварцевым стеклом обзорного окошка можно было разглядеть второй задраенный люк. Этот был аварийным, иллюминатор не имел и опускался только в случае разгерметизации. Там, в этом узком пространстве, горело красноватое аварийное освещение, которое в командном отсеке так и не включилось, и это говорило о проблемах в системе электропитания. Выходит, аварийная заслонка перерезала коридор, который вел в бытовой отсек, который они называли кубриком, хотя он служил и спальней, и в приборной, и дальше, к энергетическому отсеку, который занимал треть внутреннего пространства корабля, но почти всегда находился в закрытом состоянии. А теперь все это было отделено от них стеной из сверхпрочного титанового сплава, непроницаемой для воздуха стеной. «Где командир?» – спросила Эшли, уже не добавляя издевательское «сэр». И было по-настоящему страшно. «И что случилось?» «Командир теперь я. Майор Коберн мертв», – сказал Гарольд, и голос его был так же бесстрастен. На вторую часть вопроса он не ответил. «Про мою смерть он сообщил бы таким же тоном», — подумала женщина. «Я упаковал его в мешок и убрал его тело в шкаф. У него в голове дыра размером с монету», — продолжал капитан Синахара. «И это сделал не метеор, а поражающий элемент. Шкафом они называли небольшой отсек хранилища. Его непрозрачная дверца была всего в паре шагов от кресла. Можно достать рукой. Хотя какие тут шаги?» Видимо, шок, который испытала Эшли, слишком явно отразился на ее лице. «Какой еще элемент? Боевой ракеты?» «Земля-космос. Нас атаковали». «С поверхности? Гарольд, это правда?» Больше она подыгрывать его церемониалу не собиралась. «Зная человека 5 лет, пусть даже шапошно, можно называть друг друга менее формально. Тем более, когда земля горит под ногами и надо держаться вместе. Покойный майор, царь и бог на борту, еще на брифинге сказал им засунуть церемонии куда подальше и обращаться к нему и друг другу по именам. В этой демократичности или фамильярности была доля фальши, хотя пропаганда и твердила, что весь корпус мира – одна большая семья, а в особенности его элита – военно-космические силы. «Что за уставщина, леди и джентльмены? Мы на боевом задании. Тут важна командная работа. Предлагаю называть друг друга по имени и без званий. Нас тут не 100 человек команды, а в критической ситуации надо обращаться друг к другу быстро». Они тогда ничего не возразили. И тем более церемонии потеряли смысл, если на борту теперь остались они вдвоем. «Это серьезно, да?» — спросила она, глядя на напарника с тревогой. «Это не учение, приближенное к реальности? Нас не испытывают?» «А я что, похож на клоуна, Эшли? Вы вроде бы давно не стажер, а боевой офицер. Скажи это другой, она бы подумала, что тот в бешенстве. И даже добавленное в конце фразы «имя» было похоже на вынужденную уступку. Но голос Гарольда Синахары не выражал гнева. Ей иногда казалось, что он вообще не умеет его выражать. Злость и досаду – да, но не гнев. Да. Гарольд Синахара был ее инструктором по инженерной подготовке на высших командных курсах Корпуса мира в Бостоне, хотя в первый день она приняла его за кадета. Уж очень он был тогда щуплым, что вкупе с его невысоким ростом и лопоухостью вызвало у нее что-то вроде умиления. Да и форма у них была почти одинаковая. Нашивки она не разглядела, а его айдент прочитать поленилась и поплатилась за это. Спросила его какую-то ерунду про занятия, думая, что их статус одинаков, чем его очень, видимо, разозлило. Хотя Эшли поняла это не сразу, настолько непроницаемым было лицо японца. Она про себя так его называла, хоть он был, если называть вещи точными именами, метис, хотя европейской крови в нем было немного. Тот маленький инцидент стоил ей пары дополнительных дней в попытках сдать нормативы на тренажере. А он как нарочно постоянно подходил и контролировал. Симулятор полета был очень реалистичен, но ни одна ситуация не напоминала то, что произошло с ними теперь. «А может, я похож на садиста?» – произнес он, чуть смягчившись. «Наверное, я дал бы тебе знать, если бы это были учения». После этого бортинженер надолго замолчал. «Откуда выпущена ракета?» – спросила Эшли, сложным акробатическим маневром посылая свое тело назад, к креслу. Секунду она занимала положение в пространстве, перпендикулярное тому, которое занимал собеседник. А не все ли равно? Пока сохраняла связь, в последние 2 минуты до удара, я слышал, что координаты ракетных пусков установили. Одна из точек где-то в северо-западной части Германии, Шварцвальд. Другая где-то на Балканах, горная местность. И атакованы не мы одни, а минимум 3 из кораблей, находившихся на орбите. Атакованы спутники класса «Гарпия», системы «Небесная сеть». Их кто-то расстреливал, как в тире. «А тот лунный грузовик?» – спросила она, вспомнив, зачем они вообще тут оказались. Что с ним?» «Он движется прежним курсом, идет на снижение. Он войдет в тропосферу как раз над Западной Европой». «Хьюстон, у нас проблемы» — это было любимое выражение Рона. Оно означало приближение к некоему критическому порогу. Он его употреблял, когда напивался, его могло вот-вот вырвать, когда не мог сдержаться в иных ситуациях, или когда просто бывал не в духе и вот-вот готовился впасть в истерику. Вполне нормально для сидящего на успокоительных адвоката из мегаполиса, закоренелого холостяка и гедониста. Естественно, он применял эту фразочку только в ее обществе, потому что это была мягкая насмешка над экзотической профессией его сумасбродной GF. Сама GF от употребления при ней этой фразы злилась, хотя и не до бешенства. Бешенство у нее вообще было трудно вызвать. Почти в любой паре она оказывалась той самой водой, которая может потушить любой пламень, хотя никто не называл бы ее слабой или ведомой. Потушить и в хорошем смысле загасив конфликт, и в плохом потушив то, что лучше бы оставить горящим. Но сейчас Рона рядом не было, а значит, некому было произнести эту глупость. А между тем, проблема определенно была. И выражалась она в сигнале тревоги, который нельзя было выключить, как надоевший будильник. Бегающий будильник был когда-то у них с Максом. Такая старая игрушка, его надо было сначала догнать, чтобы хлопнуть по нему и выключить. А еще он умел невысоко взлетать на пропеллере. Чужих на базу проводить было нельзя. Поэтому в периоды дежурства, переподготовки или бумажной штабной работы она ночевала одна. Обычно по утрам домик будил ее медленно. Так советуют психологи. Конечно, у Рона программа «Умный дом» была круче. У него она не только следила за всеми системами, не только управляла его распорядком, напоминая ему про заказ продуктов и оплату счетов, даже заказать и оплатить-то могла самостоятельно, но и способна была полностью имитировать человеческое присутствие. Даже когда он бывал в разъездах, в его двухэтажном доме зажигался свет, двигались шторы, изредка включались экраны. Просто он панически боялся воров и грабителей, хотя в его районе такого не случалось уже лет 20. Поставить такую систему в построенный на деньги налогоплательщиков казенный коттедж на военной базе было нельзя, да и не нужно. Тут все было проще, только базовые функции. По утрам дом постепенно увеличивал освещенность, наполняя комнату приглушенными запахами и звуками соснового леса или Северного моря при легком бризе. А объемные картинки на стенах спальни создавали ощущение пробуждения на природе. Но сейчас о плавности не было и речи. Нет, сигнал не рвал барабанные перепонки, но звонил громче обычного телефона. И так требовательно и настырно, что легко было проникнуться важностью. Вначале Эшли приняла его за частный звонок. Это могла быть мама или Рэйчел. Рон? Нет. Он говорил, у него сложное дело в Берлине, и до завтра он недоступен. Да и вообще, она собиралась сказать ему, что он ей не пара, ей надо двигаться дальше. Хотя он и сам мог опередить ее и такое сказать. Макс Рихтер? Нет и еще раз нет. К черту Макса. Пусть якшается дальше со своими дикарями. Нет, конечно, она его не сдаст и даже попытается помочь, если он куда-то вляпается. Но и возврата к прошлому быть не может. Надо забанить и заблокировать его везде. Внести во все черные списки, как она внесла его в свой самый главный. Там, внутри, в сердце, в душе. Но нет, это был не частный звонок. Звук другой. Это была боевая тревога. Такое случалось не в первый раз. Учебные тревоги имели место каждый квартал. А несколько раз были и неучебные, когда случались крупные террористические акты в ближайших к ним секторах или угроза применения оружия, прежде всего ракетного. Тогда их приводили в боевую готовность, хотя никогда у террористов не оказывалось ничего, против чего могли бы понадобиться орбитальные перехватчики. Иноземные силы корпуса вполне справлялись сами. Даже невозмутимый Доминик не чесал свой клетчатый бок задней лапой, как он обычно делал по утрам, а с тревогой смотрел то на телефон с мигавшим над ним красным огоньком, то на свою хозяйку, которая, наконец, встала с постели и стояла в неглиже. и сама потягивалась, как кошка, выпрямившись во весь свой рост. На секунду она поморщилась. Боль внизу живота напомнила о неприятном моменте жизни, который, к счастью, давно был в прошлом, но тут же прошла, как и мысль об этом. Чтобы снять трубку тревожной связи, надо было не только встать с постели, но и сделать несколько шагов. Говорили, что это дисциплинировало офицеров корпуса, разжиревших сволочей и сучек, как называл их майор Коберн, сам тот еще лентяй. Спальня была обставлена типовой мебелью из Икея, как и гостиная. В ней была узкая кровать, один шкафчик и две полки на стенах. В гостиной было немного больше обстановки. А еще в домике была крохотная кухня, где можно разогреть еду, купленную в городе или в буфете, но трудно сварганить что-нибудь свое. Ну и, конечно, душ. На окнах кремовые жалюзи. Скосив глаза вправо, Эшли узнала, что на улице тепло, а атмосферное давление пониженное. Понятно тогда, почему так побаливает голова. Наверное, будет буря. И невидимые синоптики тут же подтвердили ее предчувствие, показав движение атмосферного фронта в сотни миль отсюда прямо перед ее глазами. Вживлять себе что-то на сетчатку Эшли не хотела и пользовалась, как многие, съемными линзами. Правда, эти последние и на ночь можно было не снимать. В них даже можно было плакать, как она несколько раз убедилась. Здесь, на материке, бури и шторма случались пореже, чем на ее родном острове, но все же бывали. Прошлым летом серьезно затопило половину земель Германии, а также все страны, примыкающие к Дунаю. И у них в Рейнланд-Пфальце дожди лили целую неделю. Даже сложная установка, которая должна была обеспечивать ясное небо над базой, независимо от движения атмосферных фронтов, не могла полностью защитить ее от непогоды. Молнии так и били рядом с ангарами и диспетчерской вышкой, конечно, снабженными защитой от атмосферного электричества. В коттеджах, как и в других зданиях базы, действительно была связь на основе обычного голосового телефона. «Хорошо еще, что не с проводом и диском для набора», – подумала Эшли. Но таков был порядок и традиция. По мнению командования, это приучало к дисциплине. Каждому сотруднику корпуса на базе полагался специальный коммуникатор, крепился в нагрудный карман и был предметом шуток из-за своей неуклюжести. Большинство гражданских гаджетов на территории базы были запрещены, хотя контроль за этим был не так уж и строг. Наверное, потому, что настоящей войны не было уже много лет. Они действительно были ленивой, потерявшей форму армии мирного времени. Хотя иногда мир и нарушали разные локальные передряги, но до участия стражей космоса дело никогда не доходило. И чего им надо? Неужели опять? Эшли пожала плечами и сняла трубку. Тут же ее лицо, еще добродушно-мечтательное, мечтала она о чашечке кофе с пирожным, исказилось так, будто она съела лимон. 5 минут на сборы и на выход. И это была не шутка. Какой кофе? Даже душ придется принимать на берегу, а одеваться с такой скоростью, что впору забыть что-нибудь надеть. Уже освежившись и одевшись перед выходом, она взглянула на часы, скосив глаза влево. Время еще было, и женщина-офицер на секунду задержалась у зеркала. Ее подруга Энн, уже давно бывшая, шутила. «Тебе, Эш, надо обязательно успевать накраситься до того, как твой мужчина проснется. Тем более сейчас весь макияж занимает всего минуту». Нет, она не была несимпатичной. Но во всех журналах изображали что-то другое. Кожа была слишком бледной, она постоянно обгорала на солнце, и не только на пляже. А еще бывает лицо у человека штучным, ни на что не похожим. А похожих на нее в любой подземке любого из городов, где преобладало европеоидное население, такие еще остались, можно было встретить 20, а то и 100. Достаточно высокий рост, худощавая, раньше были веснушки, но она от них избавилась. Волосы соломенного цвета с оттенком рыжины, которая была видна при ярком солнечном свете. Глаза были серо-голубыми, но слишком бледными, чтобы быть выразительными. Кому-то они показались бы холодными и рыбьими, но кому-то нравились. Цвет можно было изменить без особого труда и затрат, но ее все устраивало. Мягкий овал лица, округлый подбородок и некрупный, не аристократический, но вполне аккуратный нос. Стрижка короче, чем во время работы в Люфтганзе и в Paradise Travel. Ровно такой длины, какой было разрешено для офицеров обоих половин корпуса мира. И первые морщинки в уголках глаз. Чтобы их не появилось к 35, надо было сдерживать эмоции, не радоваться и не грустить. Но ей это не удавалось. повседневная форма летного состава. Темно-синяя. Определенно ей шла по своей гамме, хотя и была мешковатой и явно рассчитана на бесполых существ. «Ты сумасшедшая», — сказала себе она. «В такой момент думать о такой ерунде. Надо бежать, машина уже, наверное, ждет». Предупредили дважды, что это не учение. Но ведь ничего серьезного случиться не может. На ее памяти ничего страшнее вылаза группировки имени какого-то Амара не происходило. Но и в этом случае корпус обходился без судов их класса. У крыльца, прямо на дорожке, обсаженной синими кустами роз, ее уже ждали. Знакомая фигура. Человек помахал ей черной рукой с ладонью цвета кофе с молоком. Эшли и без оболочки знала, как его зовут, и помахала в ответ, широко улыбнувшись. Хотя тревога никуда не делась. Она бросила последний взгляд на свой домик, на японский сад камней и живую изгородь. Слава богу, коттедж сумеет покормить кота шахматной расцветки по имени Доминик и почистить ему лоток. Командование разрешало им содержать мелких животных и давало широкий простор для воображения при оформлении жилища. Даже зная, что отсюда в любой момент может понадобиться съехать, забрав вещи и имея нормальное жилье в Лондоне, Эшли не могла отказать себе в удовольствии устроить сад по ее вкусу. «Если бы я не стала пилотом, я бы была флористом», — думала она, вручную работая секатором или лопаткой. Хотя особого труда это не потребовало. Только пары вечеров и двух походов в магазин. Заказать доставку дроном на базу было нельзя. «Доброе утро, мисс Стивенсон», — приветствовал ее знакомый голос. «А я вас уже заждался». Хайле Бекеле, черный как ночь, в зеленой форме военной полиции, охранявший базу и поддерживавший порядок на ее территории. Не афроамериканец, а выходец из солнечной Эфиопии. Обычно при встрече он улыбался во все 32 зуба, а когда им случалось идти куда-то вместе по территории базы, в столовую или в офис интенданта, часто насвистывал какую-нибудь мелодию – этническую, симфоническую или нео-афро. А иногда и гибрид в незнакомом ей стиле. Но сегодня его лицо было серьезным, если не сказать хмурым. И остановился он за добрых 3 метра от нее, хотя всегда стоял чуть ближе, чем требовалось. Ходили слухи, что он еще тот бабник и не прочь переспать даже со старшей по званию. Хотя командование и обещало драконовские наказания, вплоть до увольнения, за связь со служивцами, независимо от пола. На практике за такие связи, опять-таки независимо от полов, обычно наказывали только выговором. Рон был почему-то уверен, что у них тут вертеп, поэтому очень удивлялся ее пуританским нравам и ярко выраженной моногамии. «Скучно это», — говорил он. «А я думал, вы там каждую ночь зажигаете». Рональд Уизерс был адвокатом по бракоразводным процессам. Они нашли друг друга в группе знакомств 3 месяца назад. Он написал ей первый. Видимо, его прельстила ее экзотическая профессия, а может, понравилась голограмма. Хотя до нее в этот же день он мог отправить запросы 10 другим. «Ты защищаешь землю от арахнидов и цефалоподов, а у меня работа попроще», — говорил он. «Я добрый волшебник. Делаю людей счастливыми». Рон был child-free и семьей обзаводиться не собирался. Она пока не собиралась, поэтому ее это устраивало. Был он полный, хоть и не до ожирения. И как все люди такой комплекции, очень озабоченным и совсем не проблемой глобального потепления. Даже название базы, похожее на имя старой рок-группы, вызывало у Рона нездоровые ассоциации. «Ого! Помню у этих мастодонтов одну прикольную песенку». И вспомнил 3, и все про одно и то же, вернее, в разных вариациях. «Эшли, детка, ну как, отметим сегодня?» — написал адвокат ей прошлым вечером. «Я как раз выиграл сложный процесс, настроен пошалить», — подмигивающий эмотик. «Рон, меня включили в долбанный дежурный экипаж», — ответила она тогда, закрепив грустный эмотик со слезой. «Значит, я должна торчать на территории еще 22 часа». «Сколько-сколько часов? Что за черт?» 22, написала она снова. «Ты что, ослеп?» «Не вижу. Заменяется точками. Может, это сбой?» «Ну, я и дура. Сообщение автоцензируется. Что-то вроде перлюстрации писем. Я чуть не раскрыла тебе чертову государственную тайну. Раньше никогда такого не было. Надеюсь, у меня не будет проблем из-за тебя. Мне нужна эта работа. Мне нужно расплатиться с долбанной ипотекой за долбанный дом, где я даже почти не живу. В общем, сегодня встретиться не получится», — подытожила она. «Извини, не могу больше разговаривать». «Эй, а как же мотивирующее фото? Селфи на фоне вашей ракеты?» «Ты что, идиот?» — вспыхнула она. Если бы он был рядом, ущипнула бы его. «Всего одно слово — геолокация. Я знаю, ты слишком тупой, чтобы быть агентом этих Омаров-Хайямов. Но все равно нет». «Давай так», — не унимался он. «Можно и не на площадке. Можно в коттедже. Ты в шлеме. И в том, что есть на тебе под этой ужасной робой. Я же не говорю, чтобы полностью. У меня нет шлема. Я его дома не храню, как и скафандр. И вообще, отвали от меня, чертов девиант. Главное, свои фотки не присылай в костюме Бэтмена и Супермена или других героев комиксов. А то опять будут смеяться до колик, и морщины пойдут». «Ну ты, стерва! Жирный, похотливый свин. Фригидная курица. Найду себе ту, которую не надо полчаса разогревать ради десятиминутного. Пошел в задницу». На этом Эшли прервала сеанс и добавила Рона в черный список. Это был их не первый разлад, и уже через час она успокоилась и его из этого списка удалила. А уже к ночи написала ему что-то примирительное. Хотя сам адвокат явно еще дулся на нее. Впрочем, она тогда уже решила, что между ними все кончено.